Окрик на физика подействовал. Он постелил пиджак на подлокотник и умостился на коротком диванчике. Зарямба выключил верхний свет и под маленькой настольной лампой составил текст срочной шифровки для оперативно-следственной группы, работающей на АЭС. Немедленно и под усиленной охраной перевести всех задержанных в кресты. И когда отдал радиограмму шифровальщикам, вдруг подумал, что и знаменитая неприступная питерская тюрьма, пожалуй, вряд ли укроет исполнителей эксперимента, если пришельцы захотят их ликвидировать. Возвращаясь в свой кабинет, он вспомнил, что надо было взять личное дело Вахристюка, и направился было в отдел кадров, и лишь возле опечатанной двери спохватил, что сейчас глубокая ночь. Конечно, следовало бы и самому поспать, чтобы просветлело в голове. Однако он знал, что не уснет. Предательство, а точнее разоблачение Вахристюка, натолкнуло на мысль сейчас же проверить все оперативные действия и связи помощника. Все, к чему он прикладывал руку, подлежало теперь жесткой ревизии. В службе безопасности Вахристюк работал 8 лет. Пришел в контору с должности секретаря райкома КПСС, одного из районов столицы. Закончил курсы специальной оперативной подготовки и был допущен к работе с агентурой. Подразделение Зарембы его перевели 4 года назад. И вот теперь нужно было проследить каждый его шаг за это время, самому, не доверяясь никаким спецотделам и инспекциям. Но на это потребуется несколько месяцев кропотливой работы с документами и агентурой, действующей сейчас в операциях, поскольку Вахристюк много к чему прикладывал свою черную руку. И к агентуре в Бермудском треугольнике тоже. Наверняка там есть его человек. Возможно, не один, и надо бы предупредить Поспелова. И если такой человек среди агентуры, то вся разведоперация в Карелии изначально была под контролем пришельцев. И из этого, пожалуй, тоже можно поиметь выгоду. Но придется начинать тонкую игру, разведка против разведки. А силы и средств на это, увы, нет сейчас практически никаких. Конечно, грушники потянули бы такую игру. Да, вся беда в том, что главное разведуправление не имеет права действовать на территории России. Он завернул к радистам, заказал срочную связь с Поспеловым и, вернувшись в кабинет, застал Меркулова возле телевизора. На экране виднелась умиротворенная картинка, пасущаяся стадо коров на бескрайнем лугу с холмами и перелесками. Типичная русская природа. Да это подходит, если сон не идет. Невесело одобрил Зарямба. Я буду работать, а ты сиди, смотри и не мешай. Я тоже работаю, вдруг сказал физик. Это непростое кино. Перед вылетом сюда мне оперативники кассету сунули. Занятная картинка. Никогда не видел, только слышал. Может, и вы посмотрите, товарищ полковник. Я лошадей люблю, — сказал Зарямба. Тут есть и лошади. Эффект 25-го кадра. Откуда кассета? — сразу уцепился полковник. На каждом энергоблоке есть специальные комнаты психологической разгрузки, — сообщил физик. Операторы там отдыхают. Глядите, чем их подчуют вместе с коровками. Меркулов включил замедленный покадровый просмотр, пролистал несколько видов зеленого простора со стадом и остановил кадр. В зеленом свечении вырисовывалась отвратительная крысиная морда. Физик прокрутил еще 24 благодушные картинки и зафиксировал на экране 25-ю. Обугленное тело человека на том же зеленоватом фоне, в лопнувшем животе черви. «Еще хотите?» — спросил Меркулов. «Не хочу», — бросил Зарямба. Пошел к столу. «А то тут есть и грибы ядерных взрывов, и пауки, и лица висельников, и даже надписи есть. Например, «Америка спасает мир» или «НАТО — гарантия безопасности». «У меня это голова кругом», — пробурчал полковник. «Ум за разум». «Ничего не скажешь, впечатляет. Успех противника всегда впечатляет». Война есть война. Ничего. И мы научимся, отступим до Москвы, опомнимся и пойдем. И от своих же слов Зарямба ощутил глухую, болезненную тоску. Эффект 25-го кадра был открыт в 60-х годах и использован в мирных рекламных целях. Человеческий глаз может воспринимать только 24 кадра. Тогда мир на экране выглядит реальным. Но если врезать 25-й, то зрение не успевает схватить его сути, однако картинка четко улавливается подсознанием.